В одном из окон дрогнула занавеска, будто ее потревожил кот, но из дома мне навстречу никто не вышел. Я выждал минуту, чтобы меня и мою молодецкую улыбку хорошо рассмотрели, и возмутился. «Хозяйка, ты там спишь или померла? Выходи скорее!» Приподнял над забором чемодан, будто бы с трудом. «Я гостинцы от твоего сына из Краснодара привез». Гость Прохоровых отчитался мне, что похитившая директора швейной фабрики банда состояла из троих человек. О тайнике под пионом Илья Владимирович рассказал вчера, но похитители первым делом обшмонали квартиру Прохоровых. Проверили правдивость директорских признаний. Тайники в квартире они обнаружили в тех самых местах, где и говорил Илья Владимирович. Поэтому преступники и нацелились на схрон во дворе дома матери директора фабрики. Тем более, что там Прохоров хранил самое интересное. Говорливый мужчина заверил меня, что убивать директора они не собирались, отпустили бы его и рванули в Сочи. Двое бандитов уже дожидались своей участи в сарае. Третий бандит сторожил похищенного директора в деревне Майское. Я встал на цыпочки, дотянулся рукой до запиравшей калитку щеколды, толкнул дверцу. Калитка возвестила о моем вторжении жалобным стоном. С деревьев сада вспорхнули напуганные птицы. Они промчались над моей головой, будто звено истребителей. Я пару секунд выждал. Посматривал на дверь дома. Краем глаза видел, что шторка в окне не шевелилась. Громко озвучил любимое словосочетание нашего прапорщика. Сцены армейской жизни, как оказалось, хорошо сохранились в моей памяти. Покачал головой и решительно вошел во двор. Нарочно громыхнул чемоданом. Сбил с калитки чешуйки краски, одернул китель, поправил ремень и берет, строевым шагом подошел к крыльцу, резво взбежал по ступеням, забарабанил в дверь кулаком. «Эй, хозяйка!» – закричал я. «Сын тебе шоколадных конфет передал, шматок сала и краснодарского меда. Варвара Сергеевна, открывай дверь, иначе я сам все подарки съем». Дверь преспокойно выдержала мои удары, я прикинул. Она бы запросто устояла и перед напором дубового тарана, но слабым звеном, как часто случалось в истории штурмов укреплений, оказались защитники крепости. Слова о сале и о конфетах подействовали, за дверью раздались щелчки запоров и скрип половиц. Я предусмотрительно отпрянул, дверь лишь обдала меня ветерком, а не врезала меня по лбу. Вдохнул коктейль из запахов чеснока, укропа, спирта, табачного дыма и человеческого пота. Услышал бормотание радиоприемника, по радио озвучивали общественные известия. Взглянул в сощуренные бледно-карие глаза светловолосого мужчины, очень похожего на отдыхавшего сейчас в сарае Прохоровых водителя запорожца. «Чего ломишься в мой дом, парень?» – спросил блондин. Я поставил на ступень крыльца чемодан и заявил. «Варвару Сергеевну хочу. Где она? Дома? Позови». Мужчина качнул головой. «Здесь нет никакой Варвары Сергеевны», — ответил он. «Ты ошибся адресом, парень». Я растянул на лице улыбку, спросил. «Ты ухажер ейный, Кирюха о тебе не рассказывал». Медленно поднял руки, показал мужчине пустые ладони. «Но ты не переживай, ухажер», — сказал я. «Отдам Варваре Сергеевне Кирюхины гостинцы. Переночую у вас и уеду». Демонстративно понюхал воздух. «Чем это пахнет?» — спросил я. «Варвара Сергеевна борщ варит, клевая тема. Пожрать бы с дороги!» Я крикнул. «Варвара Сергеевна!» Поднялся по ступеням на тесное крыльцо, заглянул поверх плеча мужчины в дом. Блондин преградил мне путь. «Ты кто такой, парень?» — спросил он. Я ступил на верхнюю ступень. Мои глаза оказались на одном уровне с глазами мужчины. Заметил, как блондин сунул руку в невидимый с крыльца угол прихожей, сообразил, что он там искал. Двоечка снова не подвела. Мужчина, будто срубленное дерево, повалился на спину, громыхнул о деревянные половицы плечами и затылком. На грохот из комнат дома никто не выбежал. Радиоприемник бодро рассказывал о подвигах советских колхозников. Я повторил, кто я такой, покачал головой, и снова мой супергеройский костюм не узнали, сказал я, забрал со ступеней свой чемодан, вошел в дом, прикрыл дверь, задвинул металлический засов. В углу прихожей, куда потянулся рукой блондин, я увидел двуствольное ружье ТОСБМ, как и предсказывал мой информатор. Посмотрел на закатившего глаза мужчину и сообщил. «Я черный дембель. Неужели непонятно?» Глава 11. Я отодвинул носком кеда со своего пути ногу нокаутированного блондина, не планировал вести с этим мужиком беседы, поэтому хорошо приложился по его челюсти, хотя ударил и не в полную силу. Взял в левую руку ружье, спустил его взведенные курки, а в правую чемодан. Скользнул взглядом по темной прихожей, Свет сюда поступал только через небрежно зашторенное окно. Увидел холодильник, застеленный грязной скатертью стол с узкой столешницей, набор мужской обуви, расставленные под столом пустые бутылки из-под водки и портвейна. Воскресил в памяти планировку дома, которую мне описал обработанный таблетками гость Прохоровых. Оставил чемодан на столе и направился к ближайшему дверному проему. Стволами ружья отодвинул скрывавшую дверной проем штору. Заглянул в светлую, но тесную комнатушку. В ней обнаружил минимум мебели. Стол под окном, два стула и массивный платяной шкаф, украшенный резными узорами. В комнате царил относительный порядок. Ни пустых бутылок, ни окурков, лишь на полу у стены я заметил клубки пыли. Порог комнаты я не переступил. Перешагнул через руку распластавшегося в прихожей блондина, вошел в основную часть дома, откуда и доносилось бормотание радиоприемника. Вдохнул усилившиеся запахи чеснока, укропа и табачного дыма. Оценил обстановку. Не увидел здесь ни души, если не считать ползавших по потолку мух. Печка, большой стол в центре комнаты, бутылки, стаканы, сигареты, окурки, куски хлеба. Первым делом отыскал взглядом на серванте источник звуков. Небольшую коробочку с деревянными боковыми стенками и с надписью «Ленинград». И лишь во вторую очередь заметил деньги. Они лежали на столе около серванта. 8 стопок упакованных в пачки купюр, высотою примерно сграненный стакан. Я увидел в стопках пачки полтинников, четвертаков, червонцев, сотенных банкнот не заметил, как не разглядел и мелочи. Рядом с деньгами нашел две перетянутые желтой тесьмой пачки советских облигаций. Окинул взглядом сваленные рядом с деньгами горой ценные безделушки. Золотые кольца, перстни с камнями, мужские и женские часы, запонки, булавки для галстука, золотые и серебряные цепочки, орден Красной Звезды, медаль за отвагу. Ну, прямо пещера Али-Бабы, пробормотал я. К сложенным на столе ценностям я не прикоснулся, хотя и прикинул, что вместе с припрятанными под пионом ценностями все эти богатства превратили бы похитителей, если и не в миллионеров, то в очень обеспеченных людей. В моей прошлой жизни похитивших директора швейной фабрики бандитов так и не поймали. Преступники преспокойно наслаждались награбленными у Прохорова богатствами где-нибудь на курортах в Сочи или в Крыму. Я поводил по сторонам стволами ружья, словно указкой, пересчитал стоявшие на столе стаканы и тарелки, пришел к выводу, что сервировали стол на троих человек. В кастрюле на печи я не заглянул, хотя мой живот все настойчивее напоминал о том, что приближалось время ужина. С ружьем в руках я пересек столовую, или гостиную, и поочередно заглянул в спальни. Жильцов я там не нашел, а ценности не искал, но прихватил с собой два набора мужских подтяжек для штанов. Мой папа сейчас носил такие же, но синего цвета, не зеленые. С подтяжками я вернулся в прихожую, аккуратно уложил на грязную скатерть заряженное патронами 16-го калибра ружье, сдвинул на затылок берет, опутал подтяжками все еще пребывавшего в забвении блондина, спеленал мужчину по всем правилам, сделал из него кренделек, соединил за спиной спутанные подтяжками руки и ноги, без колебаний затолкал блондину в рот сложенный пополам домашний тапок, не вернулся в спальне за более подходящим кляпом. Поленился, сдвинул пленника к холодильнику, потеснил ногами мужчины расставленные под столом стеклянные емкости, опытным взглядом оценил, что в прихожей похитителей скопилось бутылок рублей на 5, если не на все 7, после вылета из института я в прошлой жизни поработал приемщиком стеклотары, выпрямился, отряхнул ладони, внимательно осмотрел проделанную работу, решил, что упаковал клиента правильно и со знанием дела. Признал выбор подручных средств для упаковки грамотным и едва ли не оптимальным. Пальцем отодвинул штору, выглянул на улицу. Убедился, что солнце еще ярко светило, а Чижик по-прежнему стоял напротив окна, где я его оставил, на обочине дороги около фонарного столба. Я одернул китель, поправил ремень и произнес: «Ну, а теперь в нашей программе вторая часть марлезонского балета». Вошел в ту самую комнату, что выглядело самой нежилой в доме, где стоял стол и платяной шкаф, откинул в сторону похожую на огромное полотенце тряпку, лежавшую посреди комнаты, разогнал по углам клубы пыли, обнаружил в полу крышку люка, как и предсказывал мой информатор. В доме моих родителей подобных дверок в подземелье не было, вход в наш погреб находился на улице, около летней кухни, а наличие подвала строители нашего дома не предусмотрели. Поэтому без подсказки я спуск в подпол обнаружил бы не сразу, если бы вообще обнаружил. шарил бы в поисках пленника по сараям и по уличным погребам. Я без проблем сдвинул обнаруженную на люке щеколду, она не проржавела, блестела, как новая. Открыл крышку и вдохнул хорошо узнаваемый аромат из заброшенного общественного туалета. Позволил запахам из подземелья смешаться с теми, что заполняли воздух в доме. Чесночный душок и табачный дым преобразили подвальное зловоние в стандартную атмосферу жилища бомжей, такой я ее запомнил. Я снял берет, бросил его на стол у окна, опустился на колени, уперся руками в края люка, заглянул в темное подземелье, увидел внизу декорированные гирляндами паутины ступени деревянной лестницы и серые кирпичные стены. Пол я не рассмотрел, до него не добирался проникавший в подвал через люк свет, кнопку выключателя или рубильник я не обнаружил. Прислушался, уловил шорох, будто там, внизу, мешковиной провели по стене. «Илья Владимирович, вы живой?» – спросил я. Ответили мне не сразу, но все же ответили. «Пусть и нехотя, живой», – раздался в темноте подземелья тихий мужской голос. «Это прекрасно», – сказал я. «Вылезайте из своей подземной норы. Вас реабилитировали. Поздравляю. Вас ждет сегодня встреча с сыном. Горячий душ и вкусный ужин. Или вы предпочитаете не душ, а ванну?» Секунд 20 я слушал только жужжание мух и щебетание птиц за окном. «Илья Владимирович, вы еще там?» – спросил я. «Здесь», – ответил тихий голос. Я снова встал на колени, отряхнул руки и спросил. «А какого фига вы все еще там? Вбирайтесь из своей берлоги. Все закончилось, вы свободны». После вновь затянувшейся паузы мужской голос ответил. «Я не могу. У меня связаны руки. За спиной». Я выругался. Громко, без стеснения. Посмотрел на украшавшую подземелье паутину. Брезгливо скривил губы. «А освещение у вас там можно включить?» – спросил я. «Или мне поискать фонарь?» На этот раз мне ответили сразу. «Света нет», – услышал я. «Хреново». Я встал с колен и прогулялся мимо все еще неподвижного блондина в столовую. Взял там со стола коробок со спичками. Вернулся в маленькую комнатушку и расстегнул парадный ремень. Снял свой украшенный аксельбантами китель и аккуратно повесил его на спинку стула рядом с лежавшим на столешнице беретом. Взглянул на яркую листву за окном, на белые барашки облаков, что гуляли по голубой глади неба. Вздохнул и вернулся к открытому люку. Снова всмотрелся в темноту, не увидел внизу ни пол, ни пленника. Вновь вдохнул непохожие на аромат рижской аланты запахи. Уперся руками в края люка и спустился на 3 ступени, лишь тогда развернулся на 180 градусов и вцепился в грязную лестницу. Сказал: «Илья Владимирович, спускаюсь к вам. Я играю на вашей стороне. Пришел, чтобы помочь вам. Поэтому не сбрасывайте меня с лестницы и не бейте тяжелыми предметами. Договорились?» Квест освобождения из подземелья директора швейной фабрики осложнился тем обстоятельством, что руки у Прохорова были не только связаны, но и искалечены. Особенно пострадала при допросах левая кисть директора, которую теперь скрывали окровавленные марлевые обмотки. Спички не идеально, но все же справились с ролью осветительного прибора. Вот только светили они слабо и недолго, да и неудобно было ими подсвечивать. Узлы на веревках я распутывал в темноте, на ощупь, пожалел, что не прихватил из столовой еще и нож. Неприятные запахи и мягкие прикосновения паутины подстегивали скорость моей работы. Илья Владимирович мне не мешал, не отвлекал вопросами, пусть и вздрагивал иногда от боли. При помощи армейской смекалки, грубой силы и нецензурных выражений я все же извлек Прохорова из подполья. Взглянул на Илью Владимировича при дневном свете, удивился тому, как сильно он внешне походил на своего сына образца начала 2000-х годов. Те же залысины, та же черная с серебристым блеском щетина на щеках и подбородке, густые черные брови и карие глаза. Прохоров выпрямился, продемонстрировал мне Артурову сутулость и серьезный, внимательный взгляд. Я взглянул на покрытую кровавыми пятнами рубашку бывшего пленника, на его штаны и босые ноги, на забинтованную руку. Покачал головой, придвинул к Прохорову стул. Илья Владимирович охотно занял его. Прохоров прижал левую руку к груди, скривил губы от боли. «Ну и видок у вас, дядя Илья», – пробормотал я. «В таком наряде вы на директора фабрики точно не похожи». «Согласен с тобой», – произнес Прохоров. «Как тебя зовут?» Он чуть вытянул тонкую шею, все еще щурил от яркого света глаза. «Вы не узнали меня? Я сосед вашей мамы, Сергей Чернов». Прохоров внимательно посмотрел на мое лицо и вдруг стукнул себя правой ладонью по лбу. «Точно», — сказал он, — «то-то мне твое лицо показалось знакомым». Сергей, ты на Леньку Чернова похож. Артур мне говорил, что ты вернулся из армии. Илья Владимирович взглянул на мою тельняшку, усмехнулся. А я-то уж подумал, что для моих поисков задействовали армию, заявил он. Прохоров улыбнулся, расчертил кожу на своем лице тонкими морщинами, в точности, как это делал мой приятель Артур в 2000-х. «Не всю армию, дядя Илья», — сказал я, — «отправили только одного дембеля, меня». Илья Владимирович встрепенулся, взглянул на дверной проем за моей спиной, выглянул в окно. «А где эти?» — спросил он. «Похитители», — уточнил я. «Сколько их было?» «Трое, трое. Других я не видел. Тогда не переживайте, дядя Илья. Двое сейчас заперты в сарае вашей матери». Прохоров дернулся. Я вскинул руки и сказал: «Спокойно, дядя Илья, я их крепко связал, не волнуйтесь. Кир и Артур за ними присматривают», — указал на дверной проем. «А третий вон там, в прихожей лежит. Его я тоже спеленал. Нас он не побеспокоит». Илья Владимирович кивнул, снова скривил губы. «Что дальше?» — спросил он. «Какой у тебя план?» «Понятия не имею», — ответил я. Пожал плечами и добавил: «На дальше плана у меня нет. Все пункты своего плана я уже выполнил. Вы спасены, преступники обезврежены». Развел руками. «Вот как-то так», — сказал я. «Во всем, что касается дальше, рассчитывал на ваши подсказки. Вызовем милицию, или, сказал Прохоров. Он перестал щуриться, покачал головой, снова прижал к груди левую руку. «Я обязательно позвоню в милицию, Сергей», — сказал он. «Обязательно, но не в дежурную часть. Мне нужен телефон». Илья Владимирович посмотрел мне в лицо, спросил: «На чем ты сюда добрался, Сергей?» Я улыбнулся и ответил: «На чижике». Прохоров попросил, чтобы я отвез его в поселок. Сказал, что все решит по телефону из дома своей мамы. Я с Ильей Владимировичем не спорил. Дел для себя в этой истории с похищением больше не видел. Все необходимые для спасения Прохорова двоечки я раздал. Таблетки для памяти, кому положено, прописал. Из обязательных пунктов в моем плане остался только тот, что касался мотоцикла. Чижика верну Степану Кондратьевичу целым, невредимым и вовремя. Да и в моих советах директор швейной фабрики сейчас не нуждался. Сам разберется. У него наверняка имелись полезные и влиятельные знакомства в высших эшелонах городской и областной власти, судя по его должности и финансовым накоплениям. Ценные указания для Прохорова я оставил при себе. А вот блондина в прихожей не бросил, я бросил его в подполье. С перемещением превращенного в крендель человеческого тела в подземелье я провозился не меньше, чем с поднятием оттуда директора фабрики. Блондин не разозлил меня настолько, чтобы я попросту уронил его в люк. Я сохранил его тело для будущего следствия в относительной целостности, сломанная челюсть не в счет. Отыскал в доме моток бельевой веревки и спустил похитителя в темноту подвала, будто ведро в колодец, заодно и почистил лестницу от паутины его одеждой. Мужчина в процессе спуска очнулся, но тапочек во рту помешал ему внятно донести до моих ушей фразы возмущения и негодования. Похитителя я оставил под охраной запертого на щеколду люка, а вот на добытые преступниками ценности заявил свои права их бывший владелец. Илья Владимирович взглянул на стопки денег, на облигации, на ценные предметы, покачал головой. «Даже отцовские награды и обручальное кольцо моей покойной жены прихватили», — сказал он. «Уроды! Ну, ничего, отольются кошки мышкины слезки. Я уж об этом позабочусь». Прохоров повертел головой, будто отыскивал что-то в гостиной. Посмотрел даже в направлении печи, где стояли кастрюли с так и неизученным мною содержимым. При виде них мой живот тихо выругался. «Сережа, не в службу, а в дружбу», — сказал Илья Владимирович. «Разыщи здесь покрывало или наволочку. Упакуем туда мое барахло. Не бросать же его здесь. Введем в соблазн милиционеров». Он хмыкнул, указал на стопки банкнот, по которым ползали две серые мухи. «Да и у меня возникнут некоторые трудности с объяснением происхождения денег», — сказал Прохоров. «Не то, чтобы меня страшили подобные трудности, но почему бы их и не избежать?» Я кивнул и сообщил: «Дядя Илья, у меня есть вариант получше, чем наволочка». Принес из прихожей свой чемодан, щелкнул его замками, установил открытый чемодан на стуле около стола с ценностями, взял его с собой для маскировки, изображал иногороднего гостя, пояснил я, для переноски денег он тоже подойдет, не привлечет к себе лишнее внимание, как покрывало или наволочка. «Согласен с тобой, Сергей», — произнес Прохоров, Действуй. Я перенес две стопки денег в чемодан, а из третьей выдернул обернутую крест-накрест бумажной лентой пачку червонцев. Показал ее директору фабрики. Спросил: «Дядя Илья, я оставлю это себе, на бензин, так сказать, не возражаете?» Прохоров пожал плечами. «Разумеется, Сергей», — сказал он, — «какие могут быть возражения? В настоящий момент это уже и еще не мои деньги. С такими расставаться проще. Бери, ты их заслужил». «Спасибо». Я кивнул и сунул первые заработанные мною в этой новой жизни деньги в карман. Взятые у родителей денежные средства я заработком не считал. Под присмотром директора швейной фабрики переложил деньги, облигации и ценные вещи со стола в чемодан. Они там не заняли и половину пространства. Повертел головой, но ничего пригодного для мародерства в комнате не заметил. Початая бутылка водки и пачка сигарет прямо меня не заинтересовали. Поинтересовался у Прохорова: «Что-то еще?» Тот ответил мне жестом отрицания. Я опустил крышку, закрыл замки, поднял чемодан со стула и взвесил его в руке. Почувствовал себя в шкуре подпольного миллионера-корейка из фильма «Золотой теленок». Приятное чувство. Я улыбнулся. Я снова сменил берет на мотошлем, вручил самостоятельно забравшемуся в боковой прицеп директору фабрики чемодан. Тот обнял его руками, одернул китель, поправил ремень. «Все, едем», — уточнил я. Илья Владимирович кивнул. «Дядя Илья, так может заскочим сперва в травмпункт?» — поинтересовался я. «Пусть обработают ваши раны, дадут вам обезболивающие, а потом уже рванем к телефону». Прохоров взглянул на окровавленную марлю, что покрывало его левую руку, скривил губы. «Нет уж, потерплю», — сказал он, — «но сбежать я этому гаду не позволю». Директор фабрики хмыкнул. «Кому не позволите сбежать?» — спросил я. «О ком вы говорите?» — поставил ногу на педаль кикстартера. «О том, кто заварил всю эту кашу с моим похищением и пытками», — ответил Прохоров. «Или ты думаешь, Сергей, что эти уголовники сами додумались до подобной аферы? Они от меня и не скрывали имя заказчика». Илья Владимирович покачал головой. «Уверен, похищение и мои финансы не были его целью», — сказал он. «Ему нужна была моя смерть, точно тебе говорю. Но, не только она, это уже его подручные, к счастью для меня, позарились на деньги». Прохоров махнул рукой. «Едем, Сережа», — сказал он. «Поспешим, у нас в запасе мало времени, если оно там вообще есть. Надеюсь, мой дорогой друг пока не догадался, что его затея провалилась, и не пустился в бега». Глава 12. В поселок мы приехали, как я и предполагал, раньше, засветло. Я подрулил к калитке, заглушил двигатель чижика. Из двора Прохоровых выбежали комсомольцы. Артур бросился к отцу, обнял того. Илья Владимирович сперва скривил губы от боли, но затем улыбнулся и похлопал сына по плечу. Хмурый Кирилл мазнул любопытным взглядом по мотоциклу, но тут же недовольно зыркнул на меня. Он спрятал в карман кастет и отчитался, что пленники на месте, в сарае, под замком. Директор швейной фабрики отмахнулся, когда побледневший при виде окровавленных обмоток на его руке Артур предложил вызвать скорую помощь. Он относительно здоровой правой рукой подхватил чемодан и в сопровождении сына поспешил в дом, к телефону. «Ему нужно в больницу», — дрожащим от волнения голосом произнес Кириллу. «Не поедет», — сказал я, — «пока не разгребет все это дело». «И когда он его разгребет?» — спросил Кир. Мой младший брат посмотрел на дом Прохоровых. Я пожал плечами, ответил: «Предполагаю, что не скоро, уж точно не в ближайшие часы». Похлопал себя по карману, где лежала пачка червонцев. «Сейчас найду ему скорую помощь», — сказал я. «Есть у меня одна такая помощь на примете». Вручил младшему брату свой берет, трижды нажал на педаль. Неутомимый чижик откликнулся на мои манипуляции с педалью, зарычал и затарахтел, готовый к очередному путешествию. Я проехал мимо дома Степана Кондратьевича. Дежуривший у своей калитки мужчина заметил мое появление, выскочил на дорогу и помахал руками. То ли поприветствовал меня и чижика, то ли послал нам вслед проклятие. Около дома Павловых я услышал детские голоса, остановил мотоцикл около вареной калитки. Мальчишки заметили меня, выскочили на улицу, закружили вокруг рычащего чижика, забросали меня вопросами, которые я оставил без ответов. Я дал парням минуту на осмотр железного коня. Когда братья Павловы слегка успокоились, велел им кликнуть Варвару Сергеевну. Варя вышла на дорогу с полотенцем в руках, вытирала об него руки. Поприветствовала меня и чижика, она назвала мотоцикл по имени, узнала его, поинтересовалась, куда я собрался, жестом указала на мою тельняшку и на парадный китель. Я заметил на вареной щеке следы муки или белой пудры, уловил в воздухе запах блинов или оладий, сказал Варваре Сергеевне, что мне срочно нужна ее профессиональная помощь, описал примерный характер ранений Прохорова, переломы пальцев и, возможно, ожоги, заявил, что в больницу Илья Владимирович поедет, но не сейчас, обронил универсальное «нет времени объяснять», отправил Павлову в дом за аптечкой и за всем остальным, что понадобится. Варвара Сергеевна не заставила себя уговаривать, потратила на сборы меньше 5 минут. Павлова поставила в люльку, накрытую крышкой, большую плетеную корзину, ловко уселась позади меня на спину Чижика и скомандовала: «Поехали». «И кстати», — сказал я, — «Илья Владимирович не женат и не пьет спиртное». Варя посмотрела мне в глаза. Секунд 5 мы молчали. «Я поняла, Сережа», — сказала Варвара Сергеевна. По пути к дому Прохоровых мы повстречали разгневанного Степана Кондратьевича. Тот не преградил мотоциклу путь, но погрозил нам вслед кулаком. Так и знал, что он бабу свою катает, прокричал мужчина. «Верни моего Чижика, стервец». Во дворе Прохоровых нас встретили Артур и Кирилл. «Ну, что там?» – спросил я и указал на дом. «Разговаривает по телефону», – сказал Прохоров. «Ругается». Он замолчал, вопросительно взглянул на Павлову. «Варвара Сергеевна, медсестра», – пояснил я. «Она обработает раны твоего отца. Раз уж он отказался от поездки в больницу, проследит, чтобы не случилось заражение крови, если оно еще не случилось. Уверен, Варвара Сергеевна разберется, что делать, и сообщит, не нужно ли уже бить тревогу. Отведи ее в дом, к отцу». Артур кивнул. Он взял из рук Павловой корзину, повел женщину к крыльцу. Я проводил их взглядом, посмотрел на своего братишку, обнял его за плечи, сказал: «Вот теперь можно и поужинать». Мечтательно улыбнулся. «Тебя-то родители уже покормили?» — спросил я. Кирилл покачал головой. «Вместе поедим», — пообещал я, и вдруг спохватился. Взглянул на замершего около калитки Чижика, добавил: «Но только чуть позже. Сперва верну мотоцикл его хозяину, пока Степан Кондратьевич сам за ним не примчался и не взбаламутил своими криками всю округу». От Степана Кондратьевича я вернулся к дому Прохоровых пешком, ухмылялся, вспоминал, какими цветастыми тирадами встретил и проводил меня рассерженный владелец Чижика. Увидел рядом с забором своих соседей припаркованные около шелковицы 3 желтые с синими горизонтальными полосками милицейские машины: ГАЗ-21 «Волга», «Москвич-412» и ГАЗ-69 с запасным колесом на боку. «Как интересно», — промелькнула в моей голове мысль. Я вспомнил собственные заблуждения о том, что в брежневские времена автопарк новосоветской милиции испытывал острый дефицит транспортных средств. «Какой тут дефицит?» — подумал я. «Вон, аж 3 авто на один вызов пригнали». Остановился около соседской калитки, раздумывал, не пойти ли сразу же домой, чтобы все же поужинать. Меня заметили дежурившие во дворе Кирилл и Артур. Парни помахали мне руками. Они сообщили, что меня разыскивал Илья Владимирович. Я заподозрил: Прохоров разыскивал меня не для того, чтобы накормить ужином, и не ошибся. Директор швейной фабрики взмахнул перебинтованной чистым бинтом левой рукой и представил меня 2 молчаливым милиционерам. Он сказал, что я покажу им тот самый дом в деревне Майское. Милиционеры внимательно осмотрели мой наряд, задержали взгляды на пряжке ремня, обступили меня с 2 сторон и проводили к москвичу, где нас уже дожидался водитель. По пути к Майскому милиционеры общались только между собой, на свои профессиональные милицейские темы, обсуждали тему отпусков, отгулов и больничных. До приезда в деревню они меня ни о чем не спрашивали, лишь изредка осуждающе посматривали на мои погоны и на щегольские аксельбанты. Я не оставил китель Кириллу вместе с беретом, не сообразил. При въезде в Майское они все же обратились ко мне с вопросом. Я рукой указал служителям правопорядка на дом номер 17 по улице Ленина. Милиционеры припарковали москвич под тем самым фонарем, где недавно отдыхал Чижик, и вдвоем, водитель остался около автомобиля, направились к воротам дома. Я по-хозяйски впустил их через калитку во двор. В доме похитителей за часы моего отсутствия почти ничего не изменилось, разве что выветрился табачный дым, а запахи из подполья окончательно растворили в себе ароматы чеснока и лука. Запертый в подвале блондин отреагировал на мое появление радостным мычанием, но он умолк, когда узнал мой голос. Я уступил привилегию вынуть пленника из подземелья милиционерам, лишь объяснил им, где оставил веревку. Сам я отправился в гостиную, пока стражи правопорядка через люк тянули репку, и все же пошарил на печи, заглянул в кастрюли, обнаружил там вареную картошку с маслом и с укропом, опробовал это нехитрое блюдо и остался им доволен. Мой живот уже не стонал и не жаловался, когда пленника повели к автомобилю. Я догнал стражей правопорядка и заявил им, что в деревне мне больше делать нечего. Потребовал, чтобы милиционеры вернули меня в поселок, со мной не спорили. На улице почти стемнело, когда меня высадили из москвича в самом начале речной улицы. Домой я пришел и первым делом плотно поужинал, потому что воспоминания о вареном картофеле, с маслом и с укропом, уже казались едва ли не вымыслом. Мой живот заявил, что тот мимолетный перекус не считается. На кухне меня и застал Артур. Он сообщил, что я снова понадобился Илье Владимировичу. «Нашли молодого», — мысленно проворчал я. «Бегай тут на каждый зов». Прохоров выпроводил из комнаты сына. Заявил тему, что уже надышался его табачным дымом. Артур с отцом не спорил, покорно удалился, на ходу извлек из кармана пачку с сигаретами. Илья Владимирович махнул мне забинтованной рукой, сказал, чтобы я присел напротив него за стол. Я скрипнул стулом, оперся локтями о столешницу. Прохоров тут же осыпал меня словами благодарности за мое сегодняшнее геройство. Я выслушал его, не перебивал. Отметил, что отец Артура благодарил меня искренне. В его голосе чувствовалась усталость. Под конец длинного монолога директор фабрики заявил: «Сергей, твой чемодан я оставлю у себя, если ты не возражаешь». Он двумя пальцами выдернул из своего нагрудного кармана серо-зеленую 50-рублевую банкноту, положил ее передо мной. «Вот, купишь себе новый», — сказал он. Я не пошевелился и не опустил взгляд на деньги, смотрел Илье Владимировичу в глаза. «Дядя Илья, мой чемодан трофейный», — сказал я, — «немецкий. Такой сейчас не купить, за полтинник». Мы несколько секунд молчали, смотрели друг на друга. Я выжидал. Прохоров хмурил брови, не злился, а словно напрягал мозг, искал смысл в моих словах. Он махнул рукой, стукнул себя ладонью по лбу. «Сообразил», — сказал Илья Владимирович. «Прости, Сергей, устал». Он вынул из кармана еще одну серо-голубую банкноту и положил ее рядом с первой. «Хорошо, дядя Илья», — тут же отреагировал я. «Куплю себе новый чемодан». Сунул деньги в карман и сообщил: «Дядя Илья, вы обещали, что расскажете, кто организовал ваше похищение». Прохоров приподнял брови. «Я обещал?» – переспросил он. Дернул плечом. «Впрочем, может и обещал», – сказал Илья Владимирович. «У меня уже все мои сегодняшние обещания в голове смешались». Он посмотрел мне в глаза и спросил: «Ты веришь в дружбу, Сергей?» Я кивнул. «Конечно, вот и я в нее верил», – сказал Прохоров. «До вчерашнего дня, пока не случилось вот это». Он показал мне забинтованную руку. «Вчера меня больше потряс не тот факт, что мне, директору крупнейшего в регионе предприятия легкой промышленности, ломали пальцы», — сказал Илья Владимирович, «а то, по чьему указанию это делали». Прохоров взглянул на свою левую руку. «Есть у меня был друг», — сказал он, «самый лучший и самый, как я считал, преданный. Мы с ним были не разлей вода еще с институтских времен, к сессиям вместе готовились». «За девчонками вместе приударяли». Илья Владимирович улыбнулся, покачал головой. «На распределении нас раскидало по разным городам. Я здесь остался». Он в Краснодар уехал. Но я сразу же позвал его к себе, как только стал директором фабрики «Новосоветский луч». На должность главного инженера его поставил. Прохоров хмыкнул и сообщил: «Вот только ему, как оказалось, этого было мало». Я скрипнул стулом, спросил: «Илья Владимирович, вы не о Лемешеве говорите, об Александре Валентиновиче? Знаешь его?» – спросил Прохоров. Мне показалось, что он насторожился. «Артур о нем как-то упоминал», – сказал я. «Но что именно ваш сын говорил, уже и не вспомню». Директор фабрики покачал головой. «Артуру я пока не сказал», – сообщил он. «Я и сам не сразу поверил». «Так может, это и неправда?» – спросил я. «Может, оболгали вашего друга те уголовники?» Прохоров вздохнул. «Может быть», — сказал он, — «вот только в том доме, где ты меня нашел, когда-то проживала Сашина мама. Мы с Лемешевым иногда наведывались туда, рыбачили там на ставке». Илья Владимирович пожал плечами. «Да и зачем бы они мне врали?» — спросил он. «Я же видел, в живых они меня не оставили бы, не глупые ведь. Понимали, что я подниму все свои связи и всю страну на уши поставлю, но отыщу их даже у черта за пазухой». Прохоров покачал головой и заявил: «Следствие разберется. Мне пообещали, что моим делом займутся лучшие специалисты. Так и будет, Сергей. Дело, как ты понимаешь, не шуточное. И наказание преступникам будет показательным и жестоким. Илья Владимирович постучал пальцем по столешнице, чтобы неповадно было. Иначе завтра на других директоров руку поднимут. А потом на кого? На первого секретаря? Да и Москва уже в курсе. Так что приговор преступникам вынесут строгий, но справедливый. Прохоров взглянул мне в глаза. «Завтра или послезавтра тебя вызовут на беседу со следователем, Сергей», — сказал он. «Ни о чем не переживай. Ты сегодня поступил, как настоящий советский гражданин. Негативных последствий у твоих сегодняшних поступков не будет». Илья Владимирович снова постучал по столу. «Если в беседе со следователем ты не скажешь ничего лишнего, понимаешь? Поэтому давай-ка мы с тобой сейчас, заранее, вслух проговорим все то, что ты после повторишь в кабинете следователя. Никакого клада под кустом пиона не было», — так мне объяснил Прохоров. Илья Владимирович выдумал этот клад. Он ввел в заблуждение своих похитителей. По его просьбе я проговорил вслух подробный список ценностей, что забрали преступники из дома директора текстильной фабрики. Облигации, кольца, ордена и 545 рублей наличными. А еще, как оказалось, я не применял к сегодняшнему гостю Прохоровых никаких противозаконных действий, которые можно было бы назвать пытками. Зато сам я стал жертвой его коварного и вероломного нападения. Перед сном я обдумывал свой вечерний разговор с Ильей Владимировичем, но размышлял не о том, что скажу на допросе у следователя. Вспомнил похороны директора швейной фабрики, на которых побывал в прошлой жизни, и ту поддержку, в том числе и в организации похорон, которую оказал Артуру Прохорову дядя Саша Лемешев, друг и коллега по работе покойного, тогда, Ильи Владимировича. Александр Валентинович Лемешев, в той, в прошлой реальности, после трагической смерти Прохорова стал во главе швейной фабрики «Новосоветский луч» и не прекратил общение с сыном своего покойного друга и бывшего начальника. «Я запомнил дядю Сашу, как веселого и жизнерадостного человека. Артур говорил мне, что Лемешев заменил ему папу, а сам Артур стал крестным отцом одной из внучек Александра Валентиновича. Ты веришь в дружбу, Сергей?» — вспомнил я слова Прохорова. Вот и я в нее верил. На следующий день меня все же допросили под запись. Беседу со мной вела улыбчивая женщина средних лет, симпатичная. Она разговаривала со мной подчеркнуто вежливо, словно нашу беседу прослушивали или фиксировали на видеозапись. Не задавала коварные вопросы, сама направляла беседу. Я зачастую лишь поддакивал и соглашался с ее утверждениями. В новой жизни это был мой первый допрос, но он принес мне массу новых впечатлений. Я раньше и не догадывался, что допросы бывали такими, похожими на смесь дружеского разговора и заполнения статистической анкеты. Раз пять собеседница меня даже похвалила и трижды восхитилась моими смелыми поступками. Вечером Артур позвал меня к телефону. В трубке я услышал голос Ильи Владимировича. Он сообщил мне, что все прошло нормально. А еще Прохоров сказал, что дядю Сашу Лемешева задержали, и он во всем признался. В пятницу я снова погрузился в учебу. Причем, занимался в доме, а не на виду у всего поселка, под Шелковицей. До начала вступительных экзаменов оставалось меньше двух недель, а у меня на столе лежали еще три неизученных школьных учебника, точнее, изученных 50 лет назад. Поэтому я не пошел с братом и Артуром на речку, и от похода вечером в кино и в кафе тоже отказался. Все еще удивлял родителей своим серьезным и ответственным поведением. Заслужил от младшего брата прозвище Зубрила и Старый Заучка. До субботы представители правоохранительных органов меня больше не беспокоили, а в субботу я снова увидел около нашей калитки наряженного в милицейскую форму мужчину. Я с папой и мамой в это время обедал под навесом на улице около летней кухни. Кирилл еще утром умчался вместе с приятелем на речку и к обеду не вернулся. «Кажется, это снова ко мне», — сказал я родителям. Выбрался из-за стола и поспешил навстречу гостю, поздоровался с ним. «Здравствуйте», — звонким голосом произнес милиционер. Он поправил фуражку, спросил: «Могу я увидеть Сергея Чернова?» Широко открытые темно-карие глаза милиционера показались мне знакомыми. Я сказал: «Сергей Чернов, это я». «Повестку принесли?» Распахнул калитку и шагнул на улицу. Страж закона и правопорядка вынул из кармана красные корочки, открыл удостоверение, показал мне свою украшенную печатью черно-белую фотографию. «Лейтенант Котов Олег Иванович», — представился милиционер. «Я брат Лены Котовой. Сергей, мне нужно с тобой поговорить». желательно наедине. Глава 13. Олег Котов. Вот почему его внешность показалась мне знакомой, подумал я, разглядывал молодого милиционера и отмечал его несомненное внешнее сходство с Леной Котовой. Будь Котова мужчиной, она, помимо того, что обзавелась бы короткой прической, кадыком и прочими атрибутами мужской внешности, выглядела бы почти в точности, как и ее старший брат, с той лишь разницей, что у Лены не было бы этой небольшой горбинки на носу, родинки на подбородке и слегка высокомерного взгляда человека, привыкшего смотреть на окружающих сверху вниз. На меня лейтенант посматривал снизу вверх. На пару сантиметров я все же превзошел его в росте. Милиционер нахмурил брови, спрятал в карман удостоверение и отступил на шаг назад, будто предложил мне следовать за ним. «Отойдем?» – спросил Котов. Он указал на дорогу, где полуденное солнце почти не оставило островков тени. «Может, лучше туда?» – спросил я. Ткнул пальцем в сторону шелковицы, что росла рядом с забором соседей. Милиционер пожал плечами и снова прикоснулся к фуражке. Я первый шагнул под крону шелковицы, Котов отстал он меня лишь на пару шагов. «Слушаю тебя, Олег», — сказал я. Лейтенант все же снял фуражку и провел рукой по своим коротко стриженным волосам. «Чернов, я хочу знать, каковы твои намерения относительно моей сестры», — заявил он. «В смысле?» — я сощурился. Глаза мне слепило отражавшееся в оконном стекле позади милиционера солнце. «Я знаю, что между вами происходит», — сказал Котов. Он обеими руками вцепился в фуражку и сообщил. «У нас с сестрой нет друг от друга секретов». Его пристальный взгляд мне вновь напомнил о Лене Котовой. «Поздравляю», — сказал я, шагнул в сторону, чтобы лицо милиционера заслонило солнечные блики. Голова лейтенанта будто осветилась ярким ореолом. «А что между нами происходит?» — спросил я. «И между кем это?» «Между нами?» — Котов пренебрежительно скривил губы. «Не изображай дурака, Чернов», — сказал он. «Я все знаю». Я покачал головой. «Прекрасно. Так может, поделишься со мной информацией?» Лейтенант хмыкнул и едва ли не слово в слово пересказал мне историю, во многом повторявшую ту, которую до него уже озвучивала в моем присутствии Наташа Торопова. Он выдал мне Наташин вариант истории со спасением Котовой от встречи с самолетом, дополнил его своими подозрениями и домыслами. В версии Олега Котова я, а не некий таинственный десантник, воспользовался информацией о готовящемся преступлении, чтобы задурить своим якобы героическим поступком голову его юной младшей сестре. Милиционер усмотрел в моем поступке явный преступный умысел и бомбанул меня номерами статей Уголовного кодекса, которые я своим подлым и хитрым злодейским поступком нарушил. «Как интересно», — пробормотал я, потер подбородок, подумал о том, что персонажу стихотворения Самуила Маршака «О парне со значком кто на груди» повезло больше, чем мне. Его не пожарные, ни фотографы, ни милиция так и не нашли. «И что тебе от меня нужно?» – спросил я. Котов шагнул мне навстречу, я унюхал запах тройного одеколона и грозно посмотрел мне в глаза. «Это ты мне объясни, Чернов, чего хочешь от моей сестры?» – сказал он. Я пожал плечами, покачал головой, ответил. «Ничего не хочу, совсем ничего. Не ври мне, Чернов», – сказал милиционер. «Я таких, как ты, насквозь вижу. Говори». Он смял в руках фуражку. Я поднял руки. «Спокойно, товарищ начальник». Все же чихнул, не вытерпел аромата тройного. «Спокойно, товарищ Котов», — сказал я, без паники. Потер нос, не улыбнулся, сохранил серьезное лицо. Вступил в баталию взглядов с родственником Лены Котовой. Подумал, что в отличие от сестры, Олег совершенно не походил на грека. «Как на духу тебе признаюсь, ничего от твоей сестры не хочу», — заявил я. Милиционер резко вдохнул, но я опередил его возражение, сказал, «Вообще ничего, даже того, чего все мужики от женщин хотят, я от нее не хочу». Прижал руку к левой стороне груди и добавил, «Клянусь честью комсомола», и добавил, «Так что нет проблем». Котов взглянул на мою тельняшку, но комсомольского значка на ней не увидел. Быть может, поэтому он мне и не поверил, но он не схватил меня за грудки, как наверняка захотел. «Вместо меня пострадала фуражка». «Есть проблема», — заявил Котов. «Ты и есть проблема». Милиционер указал на меня козырьком фуражки. Я сказал, «Ну, допустим, кто-то похожий на меня спас твою сестру». «Это был ты», — заявил лейтенант. «Я опросил свидетелей, они тебя подробно описали». «Твоя сестра не пострадала», — сказал я. «Скоро поступит в институт, мне ничего от нее не нужно». Развел руками и спросил, «Олег, какие могут быть ко мне претензии? Милиционер дернул головой, меня вновь ослепили солнечные блики на оконном стекле. Ты задурил моей сестре голову, сказал Котов, вот какие к тебе претензии. Он посмотрел мимо меня, на ствол шелковицы. Сегодня ночью она рыдала, сообщил Олег, снова, и не призналась, почему. Он взглянул мне в глаза, но я-то знаю, из-за кого она уже не первый раз этим летом льет слезы. Снова направил мне в грудь фуражку, это из-за тебя. Я покачал головой, стоп, стоп, стоп, сказал, а говорил, что у вас нет друг от друга секретов. Я-то здесь при чем? Котов хмыкнул, я заявил, не видел твою сестру уже 2,5 недели, покачал головой. Олег, с какой стати ты решил, что она рыдала из-за меня, спросил я, и предположил, быть может, она рыдала по моему младшему брату, она ему, кстати, тоже очень понравилась. Нет, сказа Котов, он стряхнул на землю с фуражки гусеницу. При чем тут твой брат? Спросил лейтенант. Он усмехнулся и заявил, Ленка гуляла с ним, потому что он похож на тебя. Я невольно огляделся, проверил, не услышал ли слова Котова Кириллу. Но твой брат не ты, сказал Олег. Это Ленка сама мне так сказала. Он надел фуражку, приосанился. Зачем же ты, Чернов, Ленке голову задурил, если тебе от нее ничего не нужно? Спросил Котов. Не стыдно тебе? Я заметил, как на его головной убор плавно опустился зеленый лист. Милиционер не дождался, когда я отвечу. Держись от нее подальше, Чернов, заявил он. Олег затеял со мной борьбу взглядов. Я так и делал, промелькнула в моей голове мысль. Держался подальше. Договорились, согласился я. Снова поднял руки. Если обидишь Ленку, то очень сильно об этом пожалеешь, сказал Олег. Я обещал сестре, что никому не расскажу о том, что ты сделал, но я нарушу обещание ради нее и засажу тебя в тюрьму. Имей это в виду, Чернов. От голоса милиционера у меня зазвенело в ушах. Поимею, согласился я. В виду, кивнул. Котов метнул в меня грозный взгляд, но оставил последнее слово за мной. Он выдохнул и на прямых ногах, не попрощавшись, зашагал к дороге. Я смотрел ему вслед. Вот уж точно говорят, подумал я, ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Мой младший брат сегодня вернулся домой раньше, чем обычно. Он вихрем ворвался в гостиную, самым наглым образом закрыл лежавший передо мной на столе учебник математики, отобрал у меня шариковую ручку. «Хватит зубрить, серый», — сказал он, — «перед смертью не надышишься». Кирилл ухмыльнулся. «Отстань, малый». Я отмахнулся от брата, будто от надоедливого насекомого, но насекомое не сбежало. «Не отстану», — заявил Кир. Он сдвинул мои учебники к краю стола. Я потер уставшие глаза, спросил, что тебе от меня нужно. «Сегодня вечером мы с тобой ужинаем не дома», — сообщил Кириллу. Я вздохнул. «Илья Владимирович звонил», — пояснил Кир. «Он пригласил нас в ресторан». Я потер уставшие глаза. «В какой еще ресторан, малый?» Взглянул на оставшийся в тетради нерешенным пример. Кир расправил плечи и объявил, «Сегодня мы ужинаем в московском». Он снова ухмыльнулся и добавил, «Артур сказал, что его папа уже заказал там столик». Я застегнул пуговицы на рубашке и взглянул на свое отражение в зеркале. Покачал головой, потому что невооруженным глазом видел, одежда мне катастрофически мала. И если при поездке в институт меня этот факт не смутил, то сегодня он меня озадачил. Я хорошо помнил, что ресторан московский в брежневские времена считался заведением для элиты нашего города. Даже днем в будние дни там не просто было отыскать свободное место, именно место, не столик. Вечером на двери московского всегда маячила табличка с надписью «Мест нет». И если в будний вечер входным билетом иногда служила переданная швейцару не слишком крупная купюра, то в пятничные и субботние вечера простые смертные в московском не отдыхали. На это время ресторан превращался в закрытый клуб. Мне о работе того клуба рассказывал Артур Прохоров, который раз в месяц обязательно наведывался в московский в компании дяди Саши Лемешева, уже с первого курса института, из-за чего Артурчику завидовали все наши сокурсники и сокурсницы. От Артура я и узнал, что коммунизм в СССР все же построили, но не везде и не для всех. Потому что для меня в 70-е годы рассказы Прохорова о том, что ели, что пили и как веселились в самом элитном ресторане Новосоветска, казались сказочными историями, такими же, как и тот самый коммунизм. Я снова взглянул на явно короткие штанины брюк, вспомнил, как мне не нравилось, когда молодежь в будущем расхаживала с голыми щиколотками, усмехнулся, подвернул рукава на рубашке. «Вопрос с одеждой обязательно решу», — подумал я. до начала вступительных экзаменов. Илья Владимирович заехал за нами точно в назначенное время, мы ждали его у обочины дороги, рядом с домом Прохоровых. Ровно в 5 часов вечера к нам величаво подкатил хорошо знакомый мне по прошлой жизни светло-голубой автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Я увидел, что директор фабрики сидел на переднем пассажирском кресле справа от водителя. Заметил белое пятно, выглядывавшую из-под пиджака забинтованную руку Прохорова. Кир, Артур и я забрались на заднее сиденье. Мы проделали это суетливо, но почти беззвучно, лишь громыхнули дверью автомобиля. Хором поздоровались. Вдохнули запах дорогого мужского парфюма, говорит радиостанция «Юность», вещал вполне соответствовавший ретро-стилю автомобильного салона «Волги» радиоприемник. ГАЗ-21 плавно покатился. У поворота на верхнее кладбище он развернулся и снова покатил по улице поселка. «Ну что, орлы, гульнем?» – спросил смотревший на нас из зеркала заднего вида Илья Владимирович. Сегодня он уже не походил ни на бомжа, ни на пациента стационара. Выглядел преуспевающим советским человеком средних лет. Артур и Кирилл переглянулись и улыбнулись, будто маленькие детишки перед поездкой в парк развлечений. Я ответил, и за себя, и за парней. «Гульнем, дядя Илья, почему бы и не гульнуть?» Расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, порадовался, что не надел галстук. К Московскому мы подъехали еще засветло. Выбрались из машины. Илья Владимирович попрощался со своим водителем до вечера. ГАЗ-21 поехал в направлении центра города, уступил место автомобилю той же модели, но светло-серого цвета. Директор фабрики будто и не заметил табличку «Мест нет». Здоровой рукой он решительно потянул за массивную деревянную ручку, распахнул дверь ресторана и уверенно перешагнул порог. Я пропустил вперед взволнованных парней. В хвосте нашей процессии вошел в Московский, полной грудью вдохнул смесь из запахов общепита и ароматов женских духов. Илья Владимирович жестом поздоровался с дежурившим у входа швейцаром. Тот ответил директору фабрики улыбкой и повел нашу компанию через заполненный посетителями зал. Я шагал за спиной Кирилла, рассматривал собравшийся в ресторане пока еще относительно трезвый контингент, замечал пошитые на заказ костюмы мужчин и блеск дорогих камней на золотых женских украшениях, рассматривал не самые привлекательные, на мой избалованный вкус, блюда с салатами и закусками на столах, графины с водкой и коньяком, бокалы с вином, бутылки с минеральной водой и с лимонадом. Звучавшая в зале музыка заглушала пока негромкие разговоры. Я огляделся, заметил, что сцена пустовала. Хотя Артур рассказывал, что по выходным здесь выступали артисты, не только местные. Иногда, говорил он, к нам в Новосоветск наведывались на подработку и гости из Краснодара, бывали даже столичные певцы и музыканты. В этих словах Прохорова, помню, мы с сокурсниками усомнились. Нам слабо верилось, что мелькавшие по телевизору лица снисходили до пения в Московском. Хотя Артурчик с пеной у рта доказывал, что своими глазами видел на сцене в ресторане музыкантов известного ВИА, тех самых. По пути к столику Илья Владимирович то и дело пожимал руки мужчинам, раскланивался и любезничал с дамами, здоровался с персоналом ресторана. Я отметил, что среди собравшихся в зале людей он выглядел своим, в отличие от шагавших следом за ним парней, на которых не обращали внимания ни гости ресторана, ни официанты. Илья и Артур будто брели в шапках-невидимках, а вот на мою улыбку многие дамы реагировали, разных возрастов. Они без стеснения осматривали меня с ног до головы, будто оценщики, как и их спутники, которые провожали меня хмурыми и, как мне показалось, завистливыми взглядами. Важный швейцар подвел нас к столику у стены с хорошим видом на сцену и на барную стойку. Взял из руки Прохорова красноватую купюру, поблагодарил директора фабрики едва заметным поклоном, смахнул с белоснежной скатерти лишь ему заметную пылинку, махнул рукой официанту, будто запустил для нас механизм ресторана. Илья Владимирович уселся лицом к сцене, усадил по правую руку от себя сына, Кирилл занял место рядом с приятелем. Швейцар снова улыбнулся, персонально директору швейной фабрики, пожелал нам приятного аппетита и откланялся. Я не смотрел, куда он пошел, не обернулся. «Как вам здесь?» – спросил Илья Владимирович. Он махнул здоровой рукой, ухмыльнулся. Лишь сейчас я сообразил, что его прижатая под пиджаком к груди левая рука не просто забинтована, а в гипсовой повязке. «Клево!» – за всех ответил Артур. Он оглядывался по сторонам, В его карих глазах отражался свет лампы и блеск хрустальных люстр. Вертел головой и мой младший брат. Я сообразил, что Кириллу Московский виделся сейчас едва ли не раем на земле. Родители лишь дважды водили нас с братом в рестораны, но те заведения были попроще, чем украшенные зеркалами, красными ковровыми дорожками и хрусталем Московский. А я восторг комсомольцев не разделял. Бывал в местах и получше, чем этот ресторан. Из памяти еще не выветрились воспоминания о будущем. Поэтому нынешняя советская роскошь не произвела на меня должного впечатления. К нашему столику подошла официантка, молодая, лет 28, наряженная в блузу из легкой ткани с яркими белыми манжетами и воротником. Манжеты и воротник придавали униформе работницы элитного общепита строгий и аккуратный вид, хотя блуза плотно прилегала к телу и делала образ официантки женственным. Подол черной классической юбки не дотягивался до колен. Белый фартук удачно вписывался в композицию. Не просто защищал одежду, а хорошо дополнял образ советской разносчицы. Официантка скользнула по нашим лицам взглядом, быстро сориентировалась, кто есть кто. «Здравствуйте, Илья Владимирович», — сказала она. «Ждали вас в среду. Я держала для вас столик». «Спасибо, Светочка», — произнес Прохоров. «Запиши его в мой сегодняшний счет». Он пошевелил левой рукой. «В среду у меня был трудный вечер, Светочка», — сказал Илья Владимирович. «Уж лучше бы я его провел у вас». Прохоров усмехнулся и потребовал. «Принеси-ка, Света, нам по салатику. Столичный отлично сгодится. Грамм по 400 шашлычка из барашка, сыр, колбасу на тарелочке, по бутылке минеральной воды. Морса мне клюквенного кувшин принеси, того, что я пил в прошлый раз, и две бутылки хорошего красного вина для юношей. Под мясо барашка оно прекрасно сгодится». Артур и Кирилл переглянулись, будто мысленно обменялись комментариями к заказу. «Что-нибудь еще, Илья Владимирович?» — спросила официантка. Она ничего не записала, сложила ухоженные руки на фартуке, улыбалась. «Обязательно будет еще, Светочка», — сказал Прохоров. «Обязательно, но чуть позже, когда распробуем шашлык. Сейчас все принесу, Илья Владимирович», — пообещала официантка. Она будто случайно взглянула на меня. Я заглянул в ее зеленые глаза, отметил, что никогда раньше их не видел, но вспомнил очень похожий насмешливый и слегка высокомерный взгляд. Отыскал в памяти имя его владелицы, Женя Рукавичкина. Женя училась со мной на первом курсе в мехмашине, но залетела и взяла в академку после летней сессии. Именно вместо Рукавичкиной в комнату к Наташе Тороповой поселили на втором курсе Ларису Шарову, которая перевелась в наш институт из Ростова-на-Дону. У Рукавичкиной, сообразил я, в ресторане «Московский» работала старшая сестра Светлана. Об этом мне в прошлой жизни говорил Артур. «Это была сестра нашей Женьки Рукавичкиной», — сказал тогда Прохоров. «Светлана, кажется, она там работала официанткой. Ее эти гады подстрелили второй, выстрелили из обреза ей в живот, в упор, дробью. Дядя Саша сказал, что у той официантки на пузе дырень была, больше 5 сантиметров в диаметре. Представляете?» Глава 14. Официантка распрямила спину, горделиво приподняла подбородок, зашагала в направлении барной стойки и кухни. Она не торопилась, будто уже передала наш заказ бармену и поварам при помощи мыслеречи. Кирилл и Артур внимательно наблюдали за тем, как покачивались при ходьбе ее бедра. Я тоже взглянул на это зрелище. Признал, что оно стоило нашего внимания, хотя и думал сейчас вовсе не о ногах официантки. Я вспоминал рассказы Прохорова о нападении на ресторан «Московский», что произошло в ноябре 1973 года. «Произойдет», — поправил я сам себя, — «в конце осени. Сначала застрелили мужика», — рассказывал Артурчик. «Тот работал водителем директора продовольственной базы. Ему пальнули в грудак, прямо в сердце, а потом уже шмальнули в официантку. О нападении на «Московский» тогда судачил весь институт, но подробности нам сообщил только Прохоров. По словам Артура, 4 придурков позарились на субботнюю выручку ресторана, вломились в «Московский» после полуночи, когда ресторан обычно уже не работал, и обнаружили в зале банкет в честь дня рождения супруги директора продовольственной базы. Подвыпившие посетители попытались разоружить грабителей. В ту ночь в «Московском» застрелили посетителя и официантку, ту самую Светочку, которая только что приняла у Ильи Владимировича заказ. Артурчик хвастался, что ему повезло. Они с дядей Сашей Лемешевым ушли в тот вечер из ресторана за 3/4 часа до полуночи. Прохоров тогда выяснил многие подробности ночного происшествия. Вот только с тех времен они выветрились из моей памяти. Я точно помнил лишь о 5-сантиметровой дыре в пузе Светочки, о погибшем водителе директора продовольственной базы, о причине ночного банкета и о том, что всех 4 налетчиков вычислили и задержали еще до Нового года. Серега, Кирилл толкнул меня в плечо, вывел из задумчивости. Перед моими глазами снова предстал покрытый скатертью стол, хрустальные висюльки люстры светильников, чуть раскрасневшееся от духоты лицо директора швейной фабрики. «Сергей, я говорю, что если есть пожелания салаты там, или соки», — повторил Илья Владимирович, — «говорите, не стесняйтесь». Он смотрел на меня, улыбался. Я кивнул, просигналил Илье Владимировичу, что услышал его, а заодно и отогнал нахлынувшие вдруг воспоминания. «Проголодались, орлы?» — спросил директор фабрики. Взглянул он при этом на Кирилла. «Шашлык здесь чудный, можете мне поверить, юноши», — сказал Прохоров. «Повар жарит его просто мастерски. За такой шашлык никаких денег не жалко». Он откинулся на спинку стула, посмотрел на сына. «Когда ешь такой шашлык, то сразу понимаешь, зачем столько работаешь», — сказал Илья Владимирович. «И для чего ты долго и упорно учился в школе и в институте?» Артур и Кирилл отреагировали на слова Прохорова понимающими улыбками. «Вы, юноши, большие молодцы, что продолжили учебу», — сказал Прохоров, — «и правильно выбрали будущую специальность. Стране нужны люди с экономическим образованием». Он направил в потолок указательный палец. «Такие люди нужны директорам средних и крупных предприятий нашей страны, но еще больше им нужны экономисты, которым они смогут доверять. Проверенные кадры, так сказать». Илья Владимирович поправил выглядывавшую из-под пиджака левую руку. «Такие люди нужны и мне», — сказал он, — «и многим моим хорошим знакомым, которые занимают высокие должности на предприятиях нашего города и области. Вы заслужили мое доверие, юноши». Прохоров выдержал паузу и продолжил. «Так что учитесь, орлы, не болтайте о чужих секретах, и все у вас в жизни сложится хорошо. Будет у вас и хорошая интересная работа, и деньги, и шашлык в ресторане «Московский». А еще нам в комнату нужен холодильник», — сказал я. Мой брат и Прохоров скрестили взгляды на моем лице, но они попридержали свои вопросы. Пока вернувшаяся к нашему столу официантка расставляла на покрытой скатертью столешнице стаканы и бокалы, бутылки с вином и минеральной водой, раскладывала приборы, установила в центре столешницы кувшин с красноватым морсом. Официантка вновь мазнула по мне любопытным взглядом. Я не удержался, подмигнул ей, девица опустила глаза. Она улыбнулась директору швейной фабрики, и будто не заметила сидевших за столом Артура и Кирилла. Мы с комсомольцами вновь проводили глазами Светочкины бедра, но Илья Владимирович отвлек нас от этого развлечения. «Сергей, какой еще холодильник?» — спросил он. «Я тебя не понял». Прохоров развел рукой, вторая рука лишь едва заметно дернулась. Я пожал плечами. «Дядя Илья, я планирую, что в общежитии мы с Артуром и Киром поселимся в одной комнате, и холодильник нам очень даже пригодится. Поверьте, холодильник не роскошь, а очень необходимая для студентов вещь. Папа хочет, чтобы я ездил на учебу из дома», — сообщил Артур.